Хильги так и не вспомнил, где он видел, и видел ли эту смешливую хазарскую девчушку, тоненькую, востроглазую и говорливую, как горный ручеек. Может быть, она чем-то походила на сестрицу Евфинду, или даже, чуть-чуть, на Сельму. По крайней мере, улыбалась похоже. Залима, так ее звали, сказала, что прислана хозяйкой по неотложному делу. Какому? Пока молчала. Хорошо хоть, назвала имя хозяйки, Халиса. Законная супруга Каганбека Завулона, по сути, первого конунга хазарин. Интересно, зачем понадобился ей скромный варяжский ярл? Хотя догадаться можно было. О, у моей госпожи к тебе очень важное дело. Держась за луку седла, Залима бежала рядом с конем ярла. Ты узнаешь, когда мы придем. Только уговор, коня оставим у коновязи, что при бане толстого Рэба и Саака, там многие лошадей оставляют, их, коней-то, там и накормит, и натопит, пока хозяева в бане. Вот и ты так сделай, господин. Ничего не понимаю, чего она там щебечет. Пожал плечами Хельги и, наклонившись к девушке, посоветовал ей говорить помедленнее. Та закивала, но медленнее говорить не стала, то ли не поняла, что попросил ярл, то ли вообще медленнее говорить не умела. Солнце еще не совсем зашло, еще цеплялось оранжевыми лучами за лесистые сопки, перегораживая серебристую ленту реки длинными черными тенями, однако, в синем, быстро темнеющем небе, уже проглядывали звезды, пока еще бледные и белые, словно покрытые изморозью, полумесяц тихонько покачивался рядом с ними, отражаясь в светлых речных водах. Итиль или Ханбалык, как его еще иногда называли, растянулся вдоль реки больше, чем на фарсах, а фарсах, как рассчитывали арабские купцы, это столько, сколько пройдет путник за час, не волоча ноги, но и не очень спеша. Глинобитные дома горожан, белые войлочные юрты, бани, христианские храмы, синагоги, мечети, крытые рынки и кирпичные дворцы тарханов, все эти здания не теснились, не лезли друг на друга, а располагались вполне вольготно, повинуясь уж никак не прихоти архитектора, а только лишь воле самих хозяев. Вокруг домов, окружая их, росли великолепные ухоженные сады, яблони, груши, вишни, виноград. Правда, сейчас, ввиду поздней осени, они уже не имели того цветущего вида, что радовал глаз еще не так давно, однако теперь сады производили впечатление на приезжих, уж слишком много их было. На середине реки, на высоком острове белел Сарашин, белая крепость Кагана, к которому с каждого берега вели широкие плавучие мостки, тщательно охраняемые лариссиями. Завернув за угол, Хельги и Залима оказались отрезанными от великолепного вида на дворец Кагана, однако ничто не мешало им любоваться прелестью окруженных садами храмов. Впрочем, путники меньше всего обращали внимание на окружающие их красоты, привыкли, да и не до того было. Вот, наконец, показалась и баня, расположенная почти сразу же за синагогой, широкая, приземистая, с узкими деревянными колоннами, выкрашенными в белый цвет. За баней угадывалось длинное двухэтажное здание, корчма или постоялый двор, с амбарами, изгородью и коновязью, где молодой ярл привязал коня, оставив его на попечение мгновенно выбежавшего из корчмы слуги. Один из прохожих, мелкий, плюгавый, в длинном сером плаще с накинутым на голову капюшоном, заметив слезающего с коня ярла, поспешно отвернулся и ускорил шаг. Ярл же вслед за Залимой обошел баню слева и, пройдя через сад, полный сливовых деревьев и яблонь, оказался на другой стороне улицы, если в этом многолюдном, застроенном как попало городе вообще были улицы. Уже стемнело достаточно для того, чтобы не бояться чужих нескромных глаз. Впрочем, Хельги их не очень-то и боялся, просто не хотелось подводить Халису, к которой он испытывал, нет, не любовь, он все-таки любил Сельму, а некое чувство восторженности, восторженного обожания даже, так гораздо позднее верные рыцари будут обожать свою даму сердца. Интересно, зачем он понадобился Халисе? Подойдя к стене, они остановились напротив высоких платанов, что, закрывая луну, тянулись к темному небу. Стояла тишина, лишь изредка нарушаемая криками ишаков и руганью припоздавших прохожих. Залима тихонько постучала в маленькую, незаметную с улицы, дверцу. Та быстро открылась, словно их тут давно поджидали. Какой-то здоровенный, но несколько оплывший мужчина с дряблым безбородым лицом, по всей видимости, евнух, молча поклонился и, тщательно заперев калитку на железный засов, пошел впереди, освещая дорогу небольшим факелом. Узкая дорожка, аккуратно посыпанная песком, велась меж прудов и садовых деревьев, огибая тщательно подстриженные кусты. Впереди, за кустами, маячила черная громада дворца. «Пришли», обернувшись, прошептала Залима, подходя к узкой деревянной лестнице с резными перилами. «Иди, там тебя ждут, иди же». Красавица Халиса ждала молодого ярла, нетерпеливо расхаживая по своим покоям, обитым бархатом и шелком. Толстый персидский ковер приглушал шаги, давая возможность хорошо слышать то, что происходило снаружи. Вот где-то там, во дворе, послышался голос Исидара, вот скрипнула лестница, что-то произнесла Залима, уже здесь, рядом. Халиса быстро скинула халат, оставшись в узком, расшитом золотом, лифе из зеленой парчи и в полупрозрачных шелковых шальварах, едва прикрывающих бедра. Высокая грудь молодой женщины томно вздымалась. Чуть скрипнула дверь. Войдя, Хельги Ярл очутился в низком, но довольно просторном помещении, освещаемом лишь парой светильников на высоких бронзовых ножках. Приторно пахло благовониями. Прямо перед Ярлом, рядом с курильницей, на широком, устеленном желтым бархатом, ложе, заложив за голову руки, лежала полуобнаженная богиня и, казалось, спала. Длинные черные ресницы ее чуть подрагивали, в такт дыханию трепетно вздымался живот, крупная жемчужина украшала пупок, и пламя светильников отражалось в ней дрожащими зеленоватыми сполохами. Подойдя ближе, ярл опустился на край ложа. Игорь Акимцев, опутанный проводами и датчиками, вдруг улыбнулся во сне, вызвав недоумение дежурной сестры. Неземная красавица неожиданно явилась ему в грезах, полуголая, спящая, с истинно-черными, как вороново крыло, волосами, разметавшимися по парчевым подушкам, с точенной талией и высокой грудью, прикрытой зеленым, усыпанным золотом и драгоценностями, лифом. В пупке красавицы что-то блестело. «Жемчуг», догадался Акимцев. Открыв глаза, женщина улыбнулась и, чуть привстав на ложе, протянула к нему руки. Глаза ее, темные, словно омуты, с взбалмошными золотистыми искорками, смотрели откровенно призывно. Игорь хорошо знал цену подобным взглядам. Наклонился, провел рукой по животу незнакомки. Впрочем, незнакомки ли, кажется, кое-кто эту женщину не так уж плохо знал. Руки красавицы сомкнулись на шее Игоря. Игоря, тот не стал больше ждать, все было и так предельно ясно, и, обняв женщину, впился губами в ее чуть приоткрытые губы. Руки скользнули с талии на спину, поднимаясь все выше. «Интересно, где здесь застежка?» «Подожди», – прошептала Халиса, и, грациозно изогнувшись, сняла через голову лиф, обнажив грудь с коричневатыми затвердевшими сосками. «А еще говорят, варяги не знают вкус поцелуя». Быстро сбросив шальвары, она лукаво взглянула на Хельги. «Ну, целуй же меня еще, целуй». И молодой ярл, сломя голову, бросился в кипящий омут страсти. Он покинул покой красавицы уже под утро, когда за рекой, во дворце Кагана, послышалась гортанная перекличка утренней стражи. Солнце еще не взошло, был тот самый час, когда в природе все затихает, не слышно ни шороха, ни щебета птиц. Провожаемый Залимой, молодой ярл проскользнул в узкую дверцу ограды и, оглянувшись, направился к бане. «Вон же он, вон!» Указывая на него, быстро зашептал Истома Мозгляк, прячущийся за платанами вместе с приказчиком купца Вертелой Матом. «Да, не зря они сегодня сходили в баню. Договорились относительно Бенку брата, Языкири и Ладиславы, жаль вот, помыться не пришлось». Как только Истома рассказал Аймату о красивом молодом варяге, который, оставив лошадь у коновязи, удалился в сопровождении мелкой девчонки в сторону дворца Каганбека, сердце приказчика не выдержало. Аймата уже больше не интересовала ни баня, ни Истома с его просьбой о помощи с продажей сукна, ничего. Только одно, этот демон, варяжский ярл, снова встал на его пути в борьбе за красавицу Халису. Ибо, к кому же еще пробирался варяг, таясь под покровом ночи? Уж ясно, что не к старой морщинистой Самиде, старшей жене Каганбека, Халиса. Эх, Халиса, что же ты играешь мужчинами, словно волны этиля щепками? Выбери одного. Хотя, наверное, если б не было этого варяга, то он, и мат, был бы единственным. Не считая, разумеется, старого дурня Каганбека. «Я убью его», – прошептал Аймат побелевшими от ненависти губами. «Убью, клянусь Тенгри». Истома искоса взглянул на него и усмехнулся. То, что он случайно встретил у бани того, за кем было поручено следить князем Дирмундом, вовсе не вызывало никаких особых чувств. О том, что молодой ярл проживает на постоялом дворе старого Хакима, что слева от перевоза, Истома узнал еще пару недель назад. Несложно было вычислить, варяги, не иголка в стоге сена, даже в десятитысячном этиле, уж слишком выделялись. Так что, узнав ярла, подходивший к бане Истома набросил на голову капюшон и поспешил скрыться, так, на всякий случай, вдруг да вспомнит его молодой варяг, столкнувшись взглядом. Есть у Рамеев про то хорошая пословица: «Береженого Бог бережет». Выслеживать Хельги не было у Истомы никакой надобности, знал, что сидит спокойно ярл со своими людьми на постоялом дворе Хакима и до весны уходить с Итиля не собирается. Вот только зря он, Истома, сболтнула ярле и мату. Так, к слову, пришлось в разговоре. Приказчика аж передернуло всего, видно, прикипел, дурак, к дочке Вергила, которая, говорят, любимой женой самого Каганбека стала. А этот полудурок и мат, ха, да и Хельги тоже. Истома ухмыльнулся. Ну и придурки оба, бабу поделить не могут, которая, самому глупому ишаку ясно, никогда никому из них не достанется, и не надо ей от обоих ничего, кроме одного, похоти. Ну, это ей, дочке Вергила, хорошо, а эти-то что, суют головы волку в пасть, а ежели донесет кто Каганбеку, спалятся вмиг оба, что не очень-то выгодно. За молодым ярлом пока только следить велено, а насчет приказчика имел Истома кое-какие коммерческие виды. Далась им эта хитрая девка, если уж на то пошло, и Истоме она кое-что обещала за свое спасение из рук шайки левокопытной лужи. Правда, можно считать, обещание свое выполнила, расплатилась красивой рабыней-девственницей, которую он же, Истома, вместе с напарником альбом «Кошачьим глазом», когда-то похитил в лесах у Волхова. Потом, вот, получил обратно в виде платы за услугу, удачно продал, и теперь должен убить, обещал Аймату. Само собой, не за просто так, за три нагаты, тяжелых дирхема, как их здесь называют. Что ж, надо убить, убьет, дело знакомое. Вот ведь судьба у девки, правду говорят, не родись красивой, а родись счастливой. Некоторым, правда, везет, вон, как Вергиловой дочке, и красавица, и умна, и женой Каганбека стала, только вот в похоти ненасытна, потому, тоже погореть может. Ну и пес с ней, лишь бы этих двоих за собой не утянуло, хотя бы до весны. Весной тронется Хельги ярл в путь, за ним, и Истома с альбом, и всякие там хаканы да копытные лужи. А что уж потом будет с Иматом, Истому не интересовало, вряд ли больше когда пригодится, а пока нужен, нужен. Эй, парень, Истома подергал приказчика за рукав, ты не забудь, насчет сукната. Не забуду, угрюмо отмахнулся тот, раскосые глаза его пылали ненавистью и злобой. Убью, яростно шептал приказчик, сжимая рукоятку кинжала, убью. Глава 14. Молитва друида. В каждой земле есть варвары, они пожирают наши сердца. Роза Ауслендер, одиночество. Осень 862-го и год Перуного капища. Осень выдалась хмурой. По низкому небу ветер гнал серые косматые тучи, хлестал землю промозглым дождем. Еще чуть-чуть, и замерзнет Днепр, покроется толстым зеленоватым льдом, покроется снегом, и потянутся по белым сугробам санные пути переходы, к граду Киеву и дальше, в земли древлянной родимичей. А пока же не пройти, не проехать ни конному, ни пешему, разве что на лодке, пользуясь последней возможностью. Да и тот путь опасен, дожди, туманы, да и ветер, перевернет лодку, и все, кто в ней плыли, на дно, в объятия водяных да русалок. «Посматривай, посматривай!» — кричал, ворочая рулевым веслом, кормщик, кряжистый бородатый мужик в серой пасконной рубахе и теплой безрукавке из бобровых шкур. Впереди, на носу, держась за высокий форштевень с изображением зимнего солнечного идола, чернобога, покровителя мрака и холода, стоял молодой парень, почти мальчик, без шапки, с русыми, мокрыми от дождя кудрями и каким-то жалобным, заостряющимся к подбородку, лицом. Юноша напряженно всматривался в мрачный, быстро приближающийся берег, время от времени вытирая лицо рукавом. На берегу, вдоль реки, густо росли синие мохнатые ели, шумели высокими вершинами сосны, облетевшие ивовые заросли, бесстыдно голые, спускались к самой воде. Вот, меж кустами, мелькнуло что-то серое, опрокинутая лодка-однодеревка, прибитая к берегу волнами, или просто топляк, нет, ни то и ни другое. Похоже, это все-таки были мостки. Приплыли, княже. Парень обернулся, указав на мостки. В середине небольшой ладьи, у сложенной мачты, посреди вооруженных воинов, стоял князь, высокий человек, еще довольно молодой, вряд ли намного старше вперед смотрящего. Голову его покрывала круглая бархатная шапка с бобровой опушкой, ярко-алый плащ корзно давно промок и противно лип к темно-зеленому кафтану доброго фризского сукна. Под ногами, несмотря на все усилия черпальщиков, хлюпала вода. Крупные холодные капли стекали с шапки на длинный нос и рыжеватую бороденку князя. Да и вообще, вид он имел какой-то невзрачный, не княжеский, сутулился, скалил зубы, суетился без особой нужды. Вряд ли кто-нибудь поверил бы, что он знатного рода, если б не глаза. Черные, страшные, они, казалось, прожигали собеседника насквозь, и никто не чувствовал себя хорошо, поймав на себе такой взгляд. Обернувшись к кормщику, князь повелительно махнул рукой. Тот кивнул, что-то крикнул гребцам. Весла левого борта вспенили воду, и, повернув направо, небольшая ладья ловко уткнулась носом в мостки. Стоящий на носу юноша быстро прыгнул вперед и, едва удержавшись на скользких мостках, подхватил брошенную с ладьи веревку. «А ты и вправду хорошо знаешь здешние места», — выбираясь из ладьи, одобрительно вымолвил князь, и юноша зарделся. Остренькое, смешное лицо его на миг озарила довольная улыбка. А дождь все не кончался, барабанил по ветвям елей, прибивал к земле коричневую прошлогоднюю хвою, стекал по щекам насквозь промокшего юноши, Юрыша. Тот не чувствовал промозглого осеннего холода, еще бы, люди князя Дира посулили ему целую куну. Он действительно неплохо знал эти места, охотился вместе с отцом, пока в прошлое лето того не задрал медведь. С тех пор он, Юрыш, в семье главный кормилец. Жили они в Киеве, у Копырева конца, и жить было непросто. Кроме старшего, 15-летнего Юрыша, в доме еще шестеро младших детей, два брата и четыре сестры. Все есть хотят, хоть братья и не сидят без дела, с утра до вечера на торгу да на пристани, где чего помочь, где что запромыслить. Вот и он, Юрыш, так же, там же, у пристани, услыхал он от рыбаков о том, что люди Дира ищут проводника к дальнему Перунову капищу, что уже почти в Древлянской земле, на север от Киева. Дир князь был варягом, таким же, как и князь Аскольд, истинный правитель Киева, приглашенный именитыми людьми. Дир же был молодым, некрасивым и безвластным. Никто, в том числе и сам Аскольд, не считал его соправителем. Просто был Дир из знатного варяжского рода какого-то Сигурда, а Аскольд, Хаскульд, когда-то с этим самым Сигурдом дружил. Вот и привечал Дира, Дирмунда, как его звали варяги. Некоторые даже за глаза называли его не просто Дирмундом, а Дирмундом-зайкой, хотя молодой варяг вовсе не заикался. Хорошо ли, плохо было, что князем в городе, приглашенный варяг, Юрыш, как и все киевляне, таковым вопросом не интересовался. Хорошо, плохо, да обычно, не хорошо, не плохо. Были в Киеве князья и задолго до варягов, а Хаскульда пригласили, когда пресекся прежний княжеский род, идущий, как говорят, от самого Кия. Варяги, князья удобные, никому из местных сильных людей не родичи, значит, и справедливее правит. А ежели несправедливо, так можно и скинуть головой в Днепр, как уже бывало не раз в стародавние времена. Правда, тогда не варягов, тогда своих скидывали, ну, а уж с варягами-то еще легче получится. Хаскульд пока правил по справедливости, а Дирмунд ему жутко завидовал, об этом все знали. Да и как не позавидовать? Поставить себя на место Дира, вроде князь, а вроде и нет. Все от Хаскульда Аскольда зависит. Впрочем, все это Юрыша мало заботило, ему-то уж все равно князем не быть, а заработать, что ж, чего ж не заработать. Тем более, куну, сюда, княже. Размокшая глинистая тропинка, ведущая через лес к старому капищу, велась меж деревьями чуть заметной змейкой. Юрыш и последовавший за ним князь с тремя воинами углубились в лес и быстро пошли по тропе. Вокруг высились мохнатые ели, седые от влаги. Было темно, но зато не очень сыро, дождевые капли, задержанные кронами деревьев, почти не попадали на землю. Долго они шли, нет ли, Юрыш не мог бы сказать, поглощенный лишь тем, чтобы не сбиться с пути. Слишком уж много времени прошло с тех пор, как они охотились здесь с отцом. Ага, вот и старый дуб с вросшими в кору кабаньими челюстями. Челюсти скалились, и казалось, это никакой и не дуб вовсе, а страшное лесное чудовище. За дубом виднелась небольшая полянка с покосившимся от времени чистоколом и серыми бревенчатыми строениями, капищем, приземистой хижиной, колодцем. Видно, когда-то здесь жили жрецы, но теперь в эти места пришли древляне, не очень-то жаловавшие Перуна и совсем не горевшие желанием приносить ему обильные жертвы. Гораздо выше Перуна древляне ставили солнечного дождьбога. Перуна, конечно, побаивались, но не настолько, чтобы ежемесячно забивать для него быков, как прежде поступали люди из переселившегося ближе к Киеву затерянного полянского рода. Вслед за ними покинули капище и жрецы, и навещали теперь его лишь иногда, летом, в месяц червень, названный так из-за червей, в обилии выползавших из черной земли навстречу солнечному теплу. Из этих червей делали багряную, червленую, краску, кои покрывали щиты и стяги. Ромеи же называли этот месяц июнь. Ну, а сейчас стоит на дворе грудень полузимник, еще чуть-чуть, и зима. Не застыла бы река, успеть бы обратно. Грудень, потому как груды гниющих листьев везде, ну а почему полузимник, понятно. Вот и капище, сказал Юрыш, и князь по-хозяйски прошел за чистокол, словно отлично знал, где здесь что. Зачем тогда проводника брал? Юрыш пожал плечами, не его это дело. Наоборот, хорошо, что князь не понадеялся на свою память, хоть заработать можно аж целую куну. Хватит, чтоб запастись житом на зиму, да еще купить недорогих подарков матушке, да братьям-сестрам. Стеклянных разноцветных браслетов, подвесок из звенящей бронзы да медных колец. Размечтался Юрыш, глаза прикрыл, и на дождь, никакого внимания. Отошел в сторонку, к колодцу, прислонился к сосне, что росла рядом, мечтал, даже не сразу увидал идущего прямо к нему князя. За ним, воины, тоже варяги. Эй, отрок! Князь подошел ближе, заглянул в глаза. В левой руке, на ладони, он держал серебряную монету, не обманул. Правую зачем-то заложил за спину. Нагнись-ка к колодцу, отрок, засмеялся князь. Достань водицы. Юрыш пожал плечами. Водицы, так водицы. Жалко, что ли? Наклонился. И почувствовал, как вывернули ему руку вмиг навалившиеся сзади воины. А из глубины колодца пахнуло вдруг смрадом, какой бывает от гниющего мертвого тела. Ничего не понимая, Юрыш почувствовал боль в вывороченных суставах. От колодца его потащили куда-то, нет, не в капище, и не к дубу, а в лес. Зачем-то сорвали кафтанишка, рубаху. Холодный дождь замолотил по голому телу. Юрыш поежился, закричал. Кто-то из воинов ударил его в челюсть. Остальные привязали за руки к толстому стволу сосны. Кора и сучки больно впились в спину. Да что же это происходит? Разве он их привел не туда, княже? В изумлении Юрыш распахнул глаза. А князь, молодой князь Дир, шел прямо на него и уже не прятал за спиной правую руку. Нет, в ней он держал, нет, не кинжал, что-то кривое, серп. О, боги, зачем ему серп? Что он тут жать собрался? Страшный крик боли и ужаса застыл в груди отрока, когда, подойдя ближе, князь вскрыл острым серпом ему живот. Сизые внутренности вывалились на землю, и острая невыносимая боль пронзила все тело. Юрыш дернулся в крике и захлебнулся собственной кровью. Один из воинов по знаку князя перерезал ему горло. О, Кромкройх, взмолился Дирмунд, упав на колени перед истерзанным трупом. Я, твой верный друид Фаргайлкаил, вновь взываю к тебе. Скажи, где мой враг и где мои люди? Где-то высоко в небе, за тучами, вдруг загремел гром. Молния, сверкнув, ударила в старый дуб с кабаньими челюстями, и тот вспыхнул, словно высохший на солнце сноп. Воины попятились в страхе, а Дирмунд, вернее, черный друид Фаргайл в теле Дирмунда Зайки, нагнулся над телом Юрыша и, вытащив внутренности, разложил их на земле страшным кровавым рядом. Далекий город где-то на юге, внимательно осмотрев кровавые ошметки, прошептал Дирмунд. Да, именно так, и Итиль, да, Итиль, и все трое там, и Хельги, и мои люди. Но что они там делают, непонятно. Дирмунд нахмурился и нагнулся ниже. Что это за складка на печени? Знак смерти? Да, именно так, и это знак моей смерти, моей. Кто же мой убийца? Он взял в руки печень, черные капли крови сложились на земле в знакомую руну. Хельги, он убьет меня, но не сейчас, а много, много позже. А может быть, все-таки можно этого избежать, убив его самого? Да, вот линия его смерти, извилистая, словно змея. Змея, правильно ли я понял волю Крома? Хельги суждена смерть от укуса змей, умереть в змеиной яме, как Рагнар мохнатые штаны. Что ж, вполне приятная смерть. Друид по волчьи оскалился. Что ж, надобно помочь ему. Он опустился на колени и, подняв голову к небу, завыл, призывно игулко, как воют подзывающие стаю волки. И те не замедлили явиться. Осторожные серые бестии. И главный, вожак, стремительный, сильный, с белой опушкой вокруг лобастой головы, словно с воротником. Чувствовалось, что зверь силен и вынослив. Друид взглянул на него черным колдовским взглядом, и волк, опустившись на передние лапы, жалобно заскулил и пополз к руке Дирмунда. Остальные волки, прижав уши, в страхе скрылись в лесу. «Ты побежишь на восток, в большой город Хазар, в устье великой реки, недалеко от теплого моря. Будешь бежать день и ночь, лишь иногда останавливаясь, чтобы утолить голод. Людей избегай. Найдешь в теле моих слуг, ты узнаешь их по запаху. Они пахнут так же, как и я, смертью». Дирмунд усмехнулся, отрывая от дерева кору. «Передашь им это». Острием кинжала друид начертал на коре руны. «Змея смерть Хельги». Проглянувшее из-за туч солнце окрасило землю пожаром. Глава 15. Смятение в купеческом доме. Печатью милосердия и греха отмечена сегодня жизнь людская. Всмотрись в себя поглубже, и мирская от сердца отделится шелуха. Рейнхельд Шнайдер. Печатью милосердия и греха. Ноябрь 862 года. Хазария. Владислава никак не могла привыкнуть к своему положению, полугоспожи-полурабыни, в которое была ввергнута волею хазарского купца и бузера Бен-Кубрата. Хоть и говорят, что к хорошему быстро привыкаешь, а нет, не тут-то было. Да и считать положение девушки хорошим можно было лишь с большими оговорками. Это смотря с чем сравнивать. Если с участью большинства несчастных пленниц, используемых в качестве наложниц и прислуги, то судьба пока баловала Владиславу, работать ее не заставляли, никаким унижением не подвергали, только в самом начале старая, похожая на ведьму служанка купца еще раз, на всякий случай, проверила девственность. Владиславу едва не вырвало от прикосновения ее сморщенных старческих рук, девушка так и не смогла научиться считать себя вещью. Хозяин, старый бузер Бен-Кубрат, был с новой рабыней неизменно приветлив и ласков, лично заходил в специально выделенные Владиславе покои, надо сказать, весьма недурные, справлялся через языкию, все ли хорошо, всем ли довольна, и, получив утвердительный ответ, удовлетворенно улыбался. Улыбка совсем не шла его желтому сморщенному лицу, вызывая какое-то неприятное годливое чувство, как бывает, когда берешь в руки бородавчатую болотную жабу. Владислава едва терпела присутствие Бен-Кубрата, особенно его похотливые прикосновения, купец не упускал случая погладить ее по обнаженной, по восточным обычаям, талии или ущипнуть за пупок. А вот купеческий племянник Языкия, большерукий черноглазый парень, длинный и нескладный, нравился полонянке куда больше, несмотря на то, что был себе на уме. Языки относился к девушке ровно, как к сестре, безо всяких там сальных намеков и поползновений, хватало ума осознавать, что в этом смысле ему ничего не светит, да что там, хватало ума. Языки был очень неглупым и практичным юношей, и, несмотря на юный возраст, хорошо понимал, чем может обернуться хорошие отношения Владиславы уже в самом недалеком будущем. Вот ради этого будущего и угождал языки о девчонке, учил языку, а заодно учился сам, играл с нею в шахматы, развлекал игрой на лютне и даже чуть ли пылинки с нее не сдувал. Все собственным хотением и по строгому приказу дядюшки и бузера, который, старый пень, угрожал лишить единственного племянника наследства, ежели пленница загрустит или, не дай бог, заболеет. Впрочем, нельзя сказать, чтобы Языкии были так уж неприятны свои обязанности. Скорее, наоборот. Девчонка была не только красива, но и равна нравам, к тому же отнюдь не глупа, языку училась быстро, а что касается шахмат, так и подавно, выиграла у Языкии два браслета и пояс, а он у нее, только левую софьяновую туфлю. «Ты, верно, жулишь, Ладия?» В очередной раз проиграв, Языкия обиженно моргал, а Владислава смеялась, да так громко и весело, что на глазах ее выступали слезы. Давно уже не было ей так хорошо, как в эти минуты, что выпадали обычно по вечерам. Днем Языкия исполнял при купце функции приказчика и торгового агента. Жаль, что все скоро должно было кончиться. Осталась неделя, и ее, как под страшным секретом сообщил Языкия, подарит самому Каганбеку Завулону. «Надеюсь, там ты не забудешь, Ладия, как хорошо обращались с тобой в доме старого Бен-Кубрата», попивая щербет, довольно кивал головой купец. «С твоей красотою ты быстро станешь любимой наложницей Шада, а там, кто знает, и женой. Но он ведь такой страшный и старый, этот Каганбек», жаловалась Владислава Языкии. «К тому же, говорят, очень жесток». «Что жесток, то правда», кивал головой ушлый купеческий племянник. «Да и на лицо, сильно похож на жабу, или на беременного ишака. Зато в его охране столько красивых воинов, выбирай любого. Езекия цинично подмигивал и, откидываясь на мягкие подушки широкой лавки, громко хохотал. В такие моменты Ладислава без всякого смущения хлопала его по лбу мухобойкой или швырялась подушкой. Так было до самого последнего времени, но, чем ближе становился день, когда красивую наложницу должны были подарить Каганбеку, тем грустнее та становилась, что, в общем-то, понять можно было. Понимал это и Езекия, не приставал зря с расспросами, лишь как-то предложил, чтобы несколько развеять тоску, прокатиться в закрытых носилках до рынка. «Выберешь там себе всяких фруктов», — пояснил парень. «Только, смотри, из носилок не выглядывай, через накидку смотри. А, чего выберешь, мне скажешь». Рынок оказался не так уж и далеко, в двух кварталах от усадьбы Бенкубрата. Длинное одноэтажное здание из необожженного кирпича, с толстыми стенами и широким входом с колоннами. Такие же колонны виднелись и по сторонам, вместо стен, для доступа света и воздуха. С той же целью кое-где не было крыши. Выбирая яблоки, персики и апельсины, Ладислава с любопытством смотрела по сторонам и вдруг заметила среди покупателей того самого молодого варяга, Хельги. Светловолосый, с небольшой светлой бородкой и синими, как море, глазами, в тепло-коричневой длинной тунике и дорогом темно-голубом плаще, он показался ей таким красивым, сильным и недоступным. Ярл был не один, рядом с ним присматривался к торговцам смуглый юноша с длинными черными волосами, одетый в грубую шерстяную накидку. На шее юноши висел амулет в виде креста, знак поклонников распятого бога. Время от времени они останавливались, спрашивали о чем-то торговцев и, покачав головами, шли дальше. Погрустнев, Ладислава тяжело вздохнула. «Ну, почему? Почему мир устроен так несправедливо? Хотя, наверное, ей пока рано упрекать богов, ведь все могло сложиться гораздо хуже». Носилки тронулись. Езекия, простившись до вечера, остался на рынке, и девушка сидела под темным балдахином в одиночестве. Рядом шли охранники, доверенные слуги Бенкубрата. Тянулись по сторонам извилистые улицы, местами узкие, местами широкие, то и дело попадались навстречу всадники хазары в богатых одеждах, а у поворота на пристань под присмотром надсмотрщиков разбирали осевшие здания несколько светловолосых рабов. Изможденные, покрытые незаживающими язвами и одетые в рубища, они, улучив момент, выпрашивали у прохожих подаяние. Подозвав охранника, Ладислава передала им часть фруктов и несчастные, бросив на время работу, еще долго смотрели вслед богатым носилкам, пока опомнившиеся надсмотрщики не засвистали бичами. А невольница грезился молодой ярл, светловолосый, синеглазый, красивый. Как увидала она его впервые еще дома, в Ладоге, как уже позже, он спас ее от истязания узкоглазого имата, с тех пор никто в караване вертела ее не трогал. А потом этот страшный человек, Истома, похитивший ее во время девичьих игрищ, надавал ей пощечин, когда она осмелилась его не послушаться. Зато потом он же и защитил ее от нападок умалишенного раба. Ладислава передернула плечами и грустно улыбнулась, вспомнив молодого ярла. «О, если б боги имели жалость! По-моему, зря мы тут ходим!» Ярл, перекрикивая гомон рынка, заметил Никифор. «Вряд ли кто из них на днях отправится в Кинугард». Хельги лишь молча кивнул. Ни один из запрошенных торговцев и приказчиков не собирался покидать Итиль в ближайшее время. А Хельги очень нужно было побыстрее попасть в Кинугард, или Киев, как этот город называли местные люди, Поляне. Именно там, в Киеве, ярл чувствовал это, и находится либо сам черный друид, либо тот, кто может помочь разыскать его следы. Откуда он это узнал, Хельги не мог бы сказать, просто знал. Может быть, помогла куда-то сгинувшая маги? Эта молодая женщина была склонна к колдовству не менее черному, чем колдовство друида. Ярл улыбнулся, вспомнив, как они с маги занимались любовью в вересковых лугах Мерси. Как давно это было? 6 лет прошло, или даже чуть больше. Интересно, догадывалась ли об его связи с маги Сельма? Впрочем, он и Сельма тогда еще не были женаты. К тому же Сельма не знала маги. Сельма. Хельги заметил, что в последнее время стал все чаще вспоминать дом, жену, дочку Сигрид. Глаза у нее такие же синие, как и у него, а как она смеется. Ярл помотал головой, вот с этого-то размягчения души и начинается старость. Сколько ему сейчас? 23. Или, лет на 5 больше, как тому, который что-то давненько не появлялся. Впрочем, как это не появлялся. А с чьей же страстью обычно спокойный Хельги вдруг, потеряв голову, обрушился на Халису? Каким сладостно странным утехам они предавались. Хазарская красавица лишь стонала, не ожидая найти столь опытного любовника в лице северного ярла. Страстные поцелуи, прихотливые позы, откуда все это? Хельги подозревал, откуда, но, странное дело, не противился этому, как не противился тогда, когда неизвестно кто подсказывал ему выход из самых пиковых ситуаций. Не противился. А мог ли он вообще противиться? Ярл вздохнул. Не стоит уделять собственной особе слишком много внимания, ведь он жил не только для себя и своего рода, для их чести, величия и славы. О, нет, была у Хельги и другая задача, пожалуй, самое важное – остановить рвущегося к власти демона, желавшего залить весь мир багровыми реками крови. Багровые реки. Опять не его фраза. «Эй, очнись, Ярль!» Никифор довольно бесцеремонно потряс Хельги за рукав туники. «Тут вот, парнишка, говорит дело». «Какой парнишка?» – завертел головой Ярл. «Ах, вот этот, смуглый черноглазый парень, длинный, нескладный, смешной, но в глазах светится ум и говорит вполне толково. Кинугард. Знаю такой город, хорошо знаю. Купцы из халифата называют его Куябой, а местные зовут Киевом. Там большой рынок и добрый товар. Да, мой хозяин, досточтимый купец Ибузербен Кубрат, имеет намерение отправиться в путь уже зимой, по суху. Да, довольно скоро, месяца через 2-3. Нет, раньше него никто не пойдет. Охрана, у нас есть вооруженные слуги. Впрочем, надо переговорить об этом с самим Бен Кубратом, хотя, предупреждаю заранее, купец знает счет деньгам. Между нами говоря, скуп, устроить вам встречу с ним. ГМ, непростое это дело, Бен Кубрат никого не принимает. Хотя можно, конечно, попытаться, за определенную мзду. Что вы говорите? А это настоящее серебро? Нет, на зуб не буду пробовать, вижу, что настоящее. Ну, что ж, я дам знак, когда Бен Кубрат согласится принять вас, вот только где вас? Постоялый двор у самого перевоза, так их там два, а тот, что принадлежит старому Хакиму. Как же, знаю Хакима, вы там будете ждать? Хорошо, давайте монету. Смотри, не обмани, парень, отдав парню дирхем, строго предупредил Хельги. И сделай все, чтобы купец взял нас. О, не извольте сомневаться, это и в моих интересах. Черноглазый приложил руку к сердцу и, поклонившись, тут же исчез, засунув за щеку только что полученный дирхем. Продувная бестия, поглядев ему вслед, хмуро буркнул Никифор. Продаст нас за 30 сребреников и ничего толком не сделает. Нет, я б ему не доверял. Ярл оглянулся. Ты можешь найти кого-то другого? Нет, тогда придется довериться тому, кто есть. Как говорят в Мерси, используй то, что под рукою. И не ищи себе другое, продолжил послушник. Что ж, будем надеяться. Черноглазый приказчик не обманул. Солнце еще не успело зайти за правый берег Ителя, как парень уже сидел в трапезной на постоялом дворе старого Хакима. Бен Кубрат примет вас завтра после полудня, завидев вошедшего Хельги, важно сообщил он, и добавил, что представил их, как заклятых недругов Вергила. Но ведь это вовсе не так, поморщился Ярл. Но ведь вы же охраняли его караван? Приказчик удивленно захлопал глазами. Охраняли, а Вергил вас надул, заплатил гораздо меньше, чем договаривались, я так и сказал Бен Кубрату. Но вам следует знать, что Бен Кубрат давний недруг и конкурент Вергила, невежливо перебил Черноглазый. Ярл не обиделся, следовало признать, что обещанное приказчик выполнил четко и в самые кратчайшие сроки. Значит, завтра, повторил Ярл. Хорошо, эй, хозяин, вина этому, запамятовал твое имя, уважаемый, Языкия, мой господин. Выйдя из дома старого Хакима, несколько захмелевший от дарового вина Языкия сел на своего ишака и быстро поехал на постоялый двор одноглазого Авраама, ближайшего конкурента Хакима. Именно там давний его знакомец Имад должен был свести его с неким таинственным торговцем для очень важного и очень прибыльного дела. Языкия усмехнулся, вспомнив эти слова. «Знаем мы эти важные дела, наверняка у этого торговца имеется левый товар, которому Имаду никак не спихнуть через своего хозяина, Вергила, потому как тот слишком уж осторожничает в последнее время, да и весьма удачно сходил в Альдирию, трусом, с большим наваром вернулся. Чего ж теперь не осторожничать? Другое дело, Бен Кубрат, который тоже, конечно, тот еще трус, но он-то, Языкия, знает, как провести тайные операции в обход купца, но на его же деньги, скажем, через подставных лиц. Ну, это в самом крайнем случае, если Бен Кубрат обо всем догадается. Пока же старый Ишак занят подготовкой подарка Каганбеку, подарка, ХМ. А эта Ладия, в самом деле, неплохая девчонка, умная, красивая, упорная. Хорошая из нее жена получилась, да не простая жена, а купеческая, из тех, что всегда в курсе торговых дел мужа. Да, Языкия вздохнул. Жаль, не по зубам ему Ладия, а так бы. Неплохо б они развернулись после смерти скупого Бен-Кубрата. Ладно, хватит мечтать. Приказчик подхлестнул Ишака и вскоре остановился перед воротами постоялого двора одноглазого Авраама.